Трель телефонного звонка прозвучала в машине очень громко. «Да», — сказал Макар. «Слушаю вас, Игорь Васильевич». «Нет, я уже на месте». «Хорошо». Он спрятал телефон, повернулся к Сергею. «Пока ты беседуешь с Перегорским, я навещу нашего маленького жадного друга», — сказал Бабкин. «Если уложишься с разговором меньше, чем в полчаса, попроси, чтобы тебя пустили в первую теплицу. Там голые женщины бегают». «Ностальгируешь?» — Илюшин ухмыльнулся, небрежно подбросил коробочку с флеш-картой. «Все, я пошел». «Удачи!» — проворчал ему вслед Бабкин, глядя, как Макар ныряет в приоткрывшуюся дверцу. Леша Макеев вышел из помещения покурить и присел на корточки возле грязного ручейка, стекавшего под его ногами в придорожную канавку. Стряхивая пепел в ручей и следя за тем, как его тут же уносит вода, он обдумывал планы на сегодняшний вечер, и настроение у него было спокойное и умиротворенное. Правда, начальство весь день гоняло его туда-сюда, но Макеев умел хорошо уклоняться от работы. Помогать механикам в гараже он не рвался. Возле машины рядом с автомойкой стоял мужчина и внимательно рассматривал его. Леша покосился на него с таким выражением, которое ясно должно было дать понять, нечего пялиться на отдыхающих людей. Однако на мужчину взгляд не подействовал, и Макеев, обругав его козлом, быстро докурил и поднялся. Умиротворение куда-то исчезло. Он уже собирался вернуться обратно на мойку, как вдруг мужчина направился к нему. «Клиент», — понял Леша, — «спросить, чего ты хочешь». Однако клиент молча остановился перед ним, разглядывая Лешу со странным блеском в глазах. Был он выше Макеева на полторы головы и в полтора раза шире, с глубоко посаженными темными глазами, коротко стриженный. Лицо умное и очень недоброе, как у медведя, разбуженного посреди зимы и понявшего, что он голоден, а еды нет и не предвидится. «Сиделец, что ли?» — мелькнуло в голове у насторожившегося Макеева. Вид у клиента был мрачный, чтобы не сказать злобный, и веял от него опасностью. Леха такие вещи сходу просекал. Он собрался спросить, что от него хотят, но клиент его опередил. «Ты у нас Леша, верно?» — сказал широкоплечий, ухмыльнувшись так, что Макееву немедленно захотелось возразить и заявить, что Леша — это не он, а кто-то другой. Но вместо этого он откинул голову назад, вызывающе уставившись в непроницаемые темные глаза под широкими, почти сросшимися на переносице бровями. «Ну, Леша, и что? Ты сам-то представься, дядя». «Вот что я тебе скажу, Леша», — с доверительными нотками в голосе сказал дядя. «Старуху ты, положим, прикончишь, но от тюрьмы тебе после этого не уйти. Я тебя посажу лет на 12, не меньше. Наемный убийца, это вам не хухры-мухры. Ну, а с зоны тебе уже не выйти, поверь мне на слово. Я об этом позабочусь». День вокруг Леши Макеева перестал быть теплым. Ему показалось, что температура упала градусов на 10, буквально за последние несколько секунд. Откуда узнал? «Вот ты сейчас смотришь на меня и думаешь, откуда мне про тебя все известно?» Неторопливо продолжал мужик. «Глупый ты, Леша, и жадный, но больше все-таки глупый. Слышал фразу «Моя милиция меня бережет»? Так это правда. Милиция всех бережет, в том числе и Марту Конецкую, от таких, как ты. Поэтому я к тебе и пришел предупредить по-хорошему. У нас неплохо налажена работа с подрастающим поколением. Никто еще не жаловался. Кстати, глянь-ка». Он сунул под нос Макееву удостоверение, в котором тот не прочитал ни единого слова, только тупо смотрел на строчки, ощущая, что на этот раз, похоже, его взяли за жабры. «Ознакомился». Мужик захлопнул удостоверение и спрятал в карман. Затем шлепнул продолжавшего молчать Макеева по плечу. Несколько раз и, кажется, даже не особенно сильно. Но Леше показалось, что его ноги завязли в земле. «Ты че молчишь-то, а?» – поинтересовался здоровяк, который, теперь-то это было ясно, был ментом. «Неужели стыдно стало? Или просто не хочешь 12 лет на зоне отрубить от звонка до звонка? Смотри, тебе решать». Он еще раз приложил Макеева своей клешней по плечу, слегка подтолкнув напоследок, и от этого несильного удара Леша врезался в стену и упал на покрышки. «Макеев!» – заорали с гаража. «Кончай перекур, работать пора». До Макеева донеслись ругательства и обещания нелегкой жизни, но ему было не до гнева начальства. Испугавший его мент вернулся в машину и теперь ждал своей очереди, даже не глядя на Алексея. Тот вскочил с земли, попятился и, не отряхнувшись, нырнул в гараж. А Сергей Бабкин, помыв машину, выехал с автомойки. Звонок застал его на подъезде к пейнт-клубу. «Все в порядке», — сказал Илюшин, и по голосу его Бабкин понял, что все и правда в порядке. Я выхожу, жди у ворот. На этот раз штаб организовали не у Макара, а в небольшой квартире Маши и Бабкина. В основном потому, что Сергею не хотелось оставлять жену и пасынка одних. Сидя на ковре, Макар обложился альбомными листами, позаимствованными у Кости, и разрисовывал их своими каракулями, помогавшими ему думать. Из соседней комнаты доносились взрывы и стрельба. Лоботряс Костя, радуясь запрету ходить в школу, дорвался до компьютера и теперь методично уничтожал монстров в подземельях. В кухне Маша стучала по клавиатуре, придумывая очередной сценарий детской передачи. Сюжет о жизни мышки, зайчика и ежика должен был быть готов, независимо от того, что происходит вокруг. Сергей подумал, что выдержать следующие несколько дней будет очень тяжело. Они сделали все, что могли, и теперь их ждал период бездействия, а бездействие он переносил с трудом. «А если их не будет? Результатов?» – задал он ненужный вопрос. «А если их не будет?» – сказал Макар, заштриховывая какой-то шарик на ножках. «Тогда пойдем твоим путем. Ты ведь придумал план, да? Охрану Тагоева мы видели. Они способны защитить его разве что от пьяного хулигана. Достать оружие несложно. Вот только руководить придется тебе, потому что в организации военных операций я пас. Но побыть в шкуре высококлассного исполнителя не против». Сергей скептически взглянул на него, совершенно уверенный, что Илюшин шутит. Но по лицу друга вдруг понял, что никакими шутками здесь и не пахнет. Ему стало не по себе. Он всегда знал, что при необходимости Макар пойдет на преступление, и что в нем нет и грамма того уважения к законам, которое есть в нем самом. Но открытие, что Илюшин готов убить человека, пусть даже угрожающего его другу, на миг заставило его лишиться дара речи. «Не, ну ты же не всерьез», — выговорил Сергей, придя в себя. «Ты же не хочешь сказать, что...» «То есть я имею в виду...» «Короче говоря, ты не собираешься пускать Тагоеву пулю в лоб, правда?» Макар поднял на него серые глаза, в которых Бабкин прочитал удивление, и отложил в сторону лист, где от шарика на ножках уже ничего не осталось. Так густо он был заштрихован карандашом. «Серег, я тебя не понимаю. То ты собираешься идти с вилами на медведя, я имею в виду в одиночку противостоять нашему неадекватному предпринимателю с далеко идущими планами, то пугаешься, когда я говорю тебе, что именно это мы и сделаем в крайнем случае». «Я не пугаюсь», — пробормотал Сергей. «Я просто не понимаю, зачем ты в этом будешь участвовать». «Затем, что мне не нравится тот способ ведения переговоров, который избрал Олег Борисович. Господин Тагоев представляет угрозу для моего небольшого бизнеса, которым я зарабатываю на кусок хлеба с вареньем, потому что если тебя убьют, мне придется искать нового напарника, а на это уйдут время и силы. Ты знаешь, я крайне скептически отношусь к нашим правоохранительным органам. Допускаю, что в случае твоей смерти они смогут найти виновного и даже, не исключено, покарать его. Но вот помочь тебе и остаться в живых они не способны. Поэтому нам придется искать другие методы борьбы с агрессором. Тагоев невменяем. Мне это было ясно после первой встречи, но я не послушался своей интуиции, за что теперь и расплачиваюсь. С него станется отдать идиотское, не укладывающееся в голове у разумного человека распоряжение лишь потому, что он выйдет из себя или решит, что его обидели. А у того, кто на него работает, достаточно послушания и глупости, чтобы этот приказ выполнить. Серег, почему у меня такое чувство, будто я объясняю тебе очевидные истины? Знаешь, как-то неожиданно услышать это от тебя. Он смешался и замолчал. Макар подождал продолжения и, не дождавшись, посоветовал. Не переживай раньше времени. Я почти уверен в том, что флешка, которую Юля Сахарова так удачно спрятала у своей подружки, будет использована по назначению. Либо это надолго выбит из головы Олега Борисовича мысли о чем-то другом, кроме как о себе, бесценном, либо наоборот разъярит окончательно. О втором варианте ты прежде не упоминал. Не хотел пугать тебя раньше времени. В любом случае процесс запущен, и от нас больше ничего не зависит. Слушай, давай закажем пиццу, а? Я отвык от цивилизованной еды за то время, что жил в провинции. Юля поднялась на эскалаторе и на пару секунд задержалась, оглядывая зал под стеклянным куполом. Людей за столиками было немного, но она не видела того, кто вызвал ее навстречу. Опаздывает? Она и так была взбешена. Пришлось придумывать для старухи вескую причину, чтобы сбежать из дома хотя бы ненадолго. У нее мелькнула мысль развернуться и уйти, но тут из-за столика возле сетевой кофейни, где разрешено было курить, поднялась знакомая фигура в мешковатом костюме, обозначая свое присутствие. Алексей ждал ее, вертя в руках запотевшую банку с колой, самое дешевое, что можно было заказать, чтобы занять столик. Когда девушка молча села рядом, он закурил, и Юля поморщилась, она терпеть не могла дым от дешевых сигарет. Сегодня он выглядел совсем неважно, помятый, неаккуратно выбритый и снова в своем спортивном костюме. В таких не ходили даже рыночные торговцы. То и дело он косился вправо, где на диванчике две женщины увлеченно рассматривали журнал. «Что глазеешь?» — Юля первой нарушила молчание. «Тетке нравится?» Парень проигнорировал ее вопрос, будто бы и не услышал. «Вот что!» — проговорил он, нервно затянувшись. «В твоем деле больше не участвую, ясно?» Ему все-таки удалось увидеть ее потерявшее самообладание, но лишь на несколько секунд, не больше. Затем Юля собралась, и это выглядело пугающе. Сначала лицо поплыло, будто расслабившись под действием алкоголя, а потом напряглось, застыло. Она облизнула губы. «Почему? Что случилось?» «Потому что выследили меня, поняла? У них все на нас есть. Может, даже сейчас нас с тобой пишут». «Кто нас пишет?» «Менты, вот кто, не понимаешь, что ли?» «Не ори». На них обернулись из-за соседнего столика, и он догадался взять ее за руку, нежно погладить, будто успокаивая свою девчонку. «Детка моя», — прошептал он, наклонившись к ней. Не дать не взять пара голубков, едва не поссорившихся, но в последний момент помирившихся. «Накрылся твой план. Ко мне на работу приходили, предупредили, что знают о тебе и старухе. Так что прости, Юля, но в эти игры я не играю». «Я уже слышала, что ты не играешь. А теперь спокойно. Понятно тебе? Спокойно. Расскажи мне о том, кто тебе приходил и что сказал. И не дергайся ты, никого здесь нет». Он пододвинул пепельницу ближе и едва не задел ее зажженной сигаретой, но девушка даже не дернулась. С непроницаемым лицом, выслушав его рассказ, она забрала у него свою руку и облокотилась на стол, уперев подбородок в переплетенные пальцы. Теперь она смотрела на него снизу вверх, но во взгляде ее по-прежнему читалось глубокое превосходство. «Глупенький маленький Лешек», — протянула она с насмешливым сочувствием в голосе. «Напугался злого дядю милиционера. А дядя-то вовсе не милиционер. Ай, как же мы так ошиблись!» «Слышь ты мне, мозги не полощи!» Он перешел на привычные блатные интонации и сразу почувствовал себя в своей шкуре. «Смешливая нашлась, тоже мне!» «Не буду полоскать, Лешек, не буду. Только знаешь, с кем ты разговаривал? С дурачком, которого мой папаша подослал. Удостоверение у него липовое, и работает он охранником у отца. А ты купился!» Она забрала у него сигарету и бесцеремонно потушила в пепельнице. «Надоел дымить. Курить вредно». «Что ты так смотришь? Я тебе правду сказала?» «Подумай сам. Если бы это был мент, он бы не пугал тебя, а прямиком в отделение отвез. А там из тебя показания бы выбили. Не мне тебе рассказывать». Она не смотрела на него, но голос ее звучал спокойно и уверенно, без тени сомнения. Однако подозрительный червячок в глубине души не давал ему поверить ей до конца. «А зачем охраннику мне угрожать?» «Не охраннику», — скучающим голосом ответила Юля, — «а отцу. Он, видишь ли, в курсе всего дела и не хочет, чтобы мы разобрались с тетей Мартой. Боится папа за меня, понимаешь? Не верит, что я уже большая девочка». Она подняла на него глаза и приветливо улыбнулась, как постороннему человеку. От ее улыбки ему стало не по себе. Наконец-то он понял, что ему больше всего не нравилось в их плане. Не то, что пришлось бы пристукнуть старуху. Как раз это не представляло для него особых сложностей. И не то, что деньги он получил бы лишь полгода спустя после ее смерти. В конце концов, сумму Юлька назначила такую, что можно было и подождать. И даже не то, что вдруг объявились какие-то люди, знавшие об их намерениях. Больше всего ему не нравилась сама Юля. Когда много лет назад они вместе учились, она была самой обычной девчонкой и запомнилась ему лишь писклявым голоском и смехотворной старательностью, с которой произносила заученный из учебника текст на уроках природоведения. Как ни удивительно, но она почти не изменилась за прошедшие годы. В ней по-прежнему с одного взгляда узнавалась та девчонка, которая мялась и пищала у доски. Но его не покидало жутковатое ощущение, что выросшее, повзрослевшее тело поселили кого-то другого, выгнав оттуда прежнего жильца. Не было больше никакой девчонки, а было существо, притворяющееся знакомым ему и даже вспомнившее что-то из их прошлой детской жизни. Но это была не память этого существа, а чужая, позаимствованная у прежней владелицы с писклявым голоском. Он воспринимал мир в первую очередь на слух, и от ее размеренного голоса, от ее интонации, временами становившихся не живыми, а механическими, будто ее заводили изнутри, ему хотелось заткнуть уши. Поначалу, когда они встретились, он толком не разобрался в своих ощущениях, но теперь все разложил для себя по полочкам. Она ему не нравилась. Пожалуй, он ее даже побаивался. Все из-за голоса, из-за того, как неторопливо и ровно она говорит обо всем. О себе, о нем, об отце, о старухе. И еще что-то сидело в ее глазах. Какая-то безумная идея. Ему вдруг пришло в голову, что с нее станется пристрелить его там же, в подъезде, рядом с убитым старухой, и он удивился, как не подумал об этом раньше. Воображение услужливо нарисовало картину. Его тело с открытыми глазами и Юля, присаживающаяся на корточке с умильным выражением лица. Он позаимствовал эту картинку из какого-то боевика, но все равно получилось убедительно, как в жизни, и страшно. «Короче», — начал он, — «мне, честно сказать, все равно, охранник он там или кто. Главное, слишком много народу в курсе дела. Отец твой знает, охранник знает, жена охранника, подруга жены. Так и до прокурора дойдем. Найди себе кого-нибудь другого вместо меня». «Лешек?» — умоляюще протянула она. «Кого же я найду? Ну, пожалуйста, не бросай меня одну». И это тоже было притворством. Все ее просьбы, заигрывания с ним, подшучивания, обещания. Она все время кого-то играла. «Все, Юлька, мне пора. Увидимся». Она вдруг цепилась ему в руку так, что он охнул. «Ты что, уходишь?» «Сказал же», — он начал злиться. «Я в твоем деле не участвую». Она потянулась к нему, придвинулась близко-близко. В вырезе рубашки он увидел край черного бюстгальтера и полуокружность приподнятой груди, но это зрелище ни капли его не возбудило. Юля заставила его положить руку ей на талию, и теперь они впрямь стали похожи на двух влюбленных, собирающихся поцеловаться. «Как же не участвуешь, Лешек, когда участвуешь?» – прошептала она ему на ухо. От теплого дыхания ему стало щекотно. «Заканчивай называть меня Лешиком». «Маленький мой обиделся. Хорошо, не буду называть моего мальчика так, как ему не нравится». От ее игривости ему стало противно. На них бросали взгляды с соседних столиков, и в них читалось, каким придурком он выглядит, обжимаясь в забегаловке с некрасивой девчонкой. Самое поганое заключалось в том, что у нее был моральный перевес. Он не мог предугадать, что она сделает в следующий момент. К тому же она, в отличие от него, чувствовала себя в своей тарелке. Алексей знал только один способ сделать так, чтобы перевес оказался на его стороне. Он повернул голову и глумливо уставился на нее. «Слушай, ты что, трахнуть меня собралась? Прямо здесь? Не терпится тебе, да? Мужика, наверное, давно не было». Вопреки его ожиданиям, она не смутилась. «Конечно, я тебя сначала трахну, а потом съем. Ам!» Она неожиданно класснула зубами прямо перед его лицом, и он отшатнулся. Его намерение унизить ее растаяло в ту же секунду. «Ты психованная, что ли?» – не выдержал он. «Пусти меня». «Не хочешь, чтобы тебя кушали? Чтобы косточки твои где-нибудь в подвале валялись? А если не хочешь, то сделай то, что я прошу». Она взяла Алексея холодными пальцами за подбородок и повернула его голову так, чтобы он смотрел ей в глаза. Можно было легко оттолкнуть ее, всего один тычок, и она опрокинется вместе со стулом, но что-то мешало ему поднять руку. Он почувствовал себя веревочной куклой, которую управляет эта девчонка с неживыми, будто застывшими глазами. Скажет «пойди убей», он пойдет и убьет. Скажет «иди спрыгни с моста», пойдет и спрыгнет. Ниточки оборвутся, и ничего от него не останется, кроме мятой, набитой сгнившими опилками тряпки. «Леш, ты ж сам понимаешь, ее нужно убить», — проникновенно сказала Юля, не сводя с него темных глаз. «Она очень жестокая. Она относится ко мне, как к рабыне». В ее голосе появились жалостливые нотки. «Если этого не сделаю, я не смогу себя уважать». «Вот и сделай», — он наконец сбросил морок и резко отодвинулся, едва не упав со стула. «Возьми и сделай сама. Меня не приплетай. Рабыня Изаура нашлась. Чего таращишься?» Она помолчала, обиженно поджав губы, а затем сказала, делая паузу перед каждым словом, будто взвешивая и осматривая его со всех сторон. «Извини, Леша, но тогда и тебя стоило бы убрать». И, рассмеявшись, как школьница, добавила: «За компанию». Он хотел как следует двинуть ей по губам, чтобы перестала хихикать и поняла, что с ним такие дешевые шутки не проходят, как вдруг осознал, что она вовсе не шутит. Тон, смех, все указывало на шутку, но глаза были такими же застывшими, как тогда, когда она просила его убить старуху. Он вскочил, стул отвратительно проскрипел железными ножками по полу и пошел прочь, чувствуя, что она смотрит своими невыразительными глазами ему вслед. «Попробуй только угрожать мне, стерва», — бормотал он себе под нос, перемежая слова с руганью. «Увидишь, что тогда получится. Только попробуй». Он повторял эти слова до тех пор, пока они не потеряли смысл. И лишь выскочив из торгового центра, оказавшись под дождем, замолчал и перевел дух. Дура чокнутая. Девушка, которую он называл чокнутой дурой, заказала капучино в большой высокой чашке и отпила пару глотков, предварительно сняв ложечкой тающую пену. Изменения, которые она должна была теперь внести в свой план, огорчили ее. Так удачно все складывалось, и на тебе. Но она знала, что не позволит себе потерять душевное равновесие. Что бы ни случилось, она справится с ситуацией. В конце концов, проблему можно решить своими силами. И глупо расстраиваться из-за того, что Леша оставил ее одну разбираться с этим делом. Сейчас она успокоится, возьмет себя в руки. Все-таки она чуточку, совсем чуточку расстроилась. И допьет свой кофе, а затем пойдет домой. И убьет старую тварь. И начнет заниматься делами, сохраняя полнейшее хладнокровие. Ей нельзя выходить из себя, потому что тогда старуха может что-то заподозрить. Нужно быть приветливой и очень послушной, чтобы воткнуть ей в костлявое горло вилку, которой она переворачивает мясо. Заслужить ее полное доверие, там легче будет. Убить ее. Она почти не сердится на Лешу. Почти. Сволочь! Звон раздался почти одновременно с яростным выкриком. Официантка за стойкой вздрогнула и недоуменно уставилась вслед быстро уходившей худенькой девушки, только недавно сидевшей в обнимку с какой-то шпаной. Громкие голоса и взгляды посетителей заставили ее перегнуться через стойку, и женщина увидела на полу осколки, разбитые об стену кофейной чашки, плавающие в луже коричневой жидкости. «Это она швырнула!» – зашумели две женщины, привстав со своих мест и уронив всплеснувшись страницами журнала. «Видели?» Официантка покачала головой и пошла за уборщицей.